Вся беда в том, что над Валбжихом тяготеет ужасное проклятие. Он, видишь ли, проклят великим кофейным божеством, очень серьезно говорит мой друг, после того, как еще одна площадь, на сей раз ратушная, не оправдала наших надежд найти кофейню. Конечно, я на лету подхватываю пас, это же известная история. Давным-давно в славном городе Валбжихе жила юная дева, чья красота была столь совершенна, что при виде ее вороны начинали петь, как соловьи, а иглы пробегающих мимо ежей умягчались до состояния тополиного пуха. Число ее добродетелей было столь велико, что величайший из ученых мужей города, с почетом изгнанный за избыток усердия аж из самой Сорбонны, попытавшись сосчитать их, отчаялся, обезумел и ушел пешком на край света босой и простоволосый. Отец этой достойной девицы был благородным рыцарем и отважным воином. Единственным занятием, которое приносило ему душевный покой, стали сражения с сарацинами, и сей доблестный муж предавался ему с похвальным усердием, благо крестовые походы в те времена еще не вышли из моды. Из одного похода он привез домой полный сундук удивительных пахучих зерен, подобных которым никто в Судетских горах прежде не видел, и пленного сарацинского алхимика, обученного искусству превращать эти зерна в горький ароматный напиток цвета безлунной ночи. Наша прекрасная девица, благо среди ее неисчислимых добродетелей были любознательность, сопутствующая ей отвага, решилась попробовать таинственную черную жидкость. Первый же глоток доставил ей неизъяснимое блаженство, а уже несколько дней спустя она не понимала, как прежде жила без кофе. Отец был спешно отправлен в очередной крестовый поход. Прощаясь с ним, дочь со слезами на глазах рассуждала, сколь прискорбно, что гроб Господень все еще находится во власти равнодушных к святыням язычников, и как важно изменить такое положение вещей. А между делом она заметила, что дюжина другая сундуков с кофейными зернами в хозяйстве не помешает. Зато сарацинских алхимиков можно больше не вести, наш, дескать, и сам прекрасно справляется. Внимательно выслушав в высшей степени разумные и уместные дочерние напутствия, благородный муж уехал вершить ратные подвиги, а наша добродетельная красавица осталась дома с почти полным сундуком кофейных зерен и луноликим сарацинским алхимиком, чьи сладкие речи чрезвычайно удачно дополняли и уравновешивали горечь кофе, который он ежеутренне ей варил. И все было хорошо, пока девица не решила позвать в гости своих подруг, дабы попотчевать их заморским напитком. Увы, ни одна из подруг девицы не могла сравниться с нею ни красотой, ни добродетелями. Видимо, поэтому кофе им не понравился. А луноликий сарацин, напротив, понравился чрезвычайно. Однако сладострастный взор его был устремлен только на хозяйку дома. От такого пренебрежения три юные панночки утопились в пелчнице, две слегли с лихорадкой, еще пять удалились в монастырь. Одна сбежала в Гешпанию с первым попавшимся отцовским конюхом, а последняя, самая коварная, отправилась к священнику и доложила, дескать, такая-то, воспользовавшись отсутствием отца, живет в грехе с сарацинским колдуном, который поет ее по утрам черными сатанинскими слезами, смешанными с потом Люцифера и кровью некрещенных младенцев для пущего аромата. Времена были суровые, так что нашу прекрасную девицу, недолго думая, заточили в темницу, а всех жителей Валбжиха погнали собирать хворост для приличествующего случаю костра. О луноликом сарацине в этой суете как-то забыли, а он, не будь дурак, убежал в лес, спрятался в медвежьей берлоге, столь глубокой и темной, что ни один здравомыслящий медведь не решался там поселиться, и, совершив все положенные тайные ритуалы, в отчаянии воззвал к своему сарацинскому кофейному богу: «Блин, ну сделай же что-нибудь!» И тогда с небес раздался страшный шум и треск. Это грохотала гигантская кофемолка, которую, по слухам, кофейный бог никогда не выпускает из рук. Жители Валбжиха, собравшиеся на рыночной площади, чтобы поглазеть на казнь нашей несчастной девицы, страшно перепугались и разбежались кто куда, не потрудившись предварительно затушить разгорающийся костер. Тогда с неба упала огромная черная капля и погасила пламя. Правда, лучшее платье девицы, специально надетое для публичной казни, было безнадежно испорчено, но это ее не слишком огорчило. В темнице бедняжке несколько дней не давали кофе, и теперь она с наслаждением облизывала фамильные кружева, заляпанные чудесными черными брызгами. Потом кофейный бог взял нашу девицу под мышку и отнес ее в благословенные края, где кофейные деревья растут на берегах кофейных озер, и из земли бьют молочные родники для любителей кортадо. Луноликого сарацина он тоже хотел туда отнести, но тот так хорошо спрятался в медвежьей берлоге, что кофейный бог его не нашел, и пришлось потом бедняге добираться в кофейный рай на попутках. А жителей Валбжиха, не пожелавших приобщаться к кофейной культуре, кофейный бог, конечно же, проклял. Сказал, что ни единой чашки самого паршивого эспрессо не будет сварено в этом городе до скончания времен, сами виноваты. Точнее, до тех пор, подхватывает мой друг, пока в город не явится прекрасный незнакомец, чья кровь давно потемнела от кофейной гущи, не бухнется на колени посреди Млынарской улицы и не завопит. Тут он натурально валится на мостовую и принимается орать во весь голос. «Господи, пусть в городе Валбжихе появится кофе, не дай погибнуть хорошему человеку!» Давясь от смеха, помогаю ему подняться, а потом мы, не сговариваясь, снова переходим на бег, сворачиваем в ближайший переулок, падаем на перегородившие тротуар пластиковые стулья очередного уличного кафе, и я твердо говорю подошедшей к нам красавице-полячке с тяжелой пепельной косой: «Прошу, пани, два эспрессо». Она кивнув уходит, а мы замираем и сидим тихо-тихо, не поднимая глаз, как напроказившие дети, пока на столе перед нами не появляются две узкие толстостенные чашки, наполненные черными сатанинскими слезами, смешанными с потом Люцифера и кровью некрещенных младенцев. Получилось. И очень неплохо получилось, соглашаюсь я, сделав первый глоток. Считай, расколдовали город. Это только начало, ухмыляется мой друг. Тут еще работать и работать.